Глава первая. Иви. Музыка орала так, что я не слышала не только шума двигателя отцовского блейзера, но и свои мысли. А подумать мне было о чем. Но лучше не на узкой дороге в горах, а когда приеду в охотничий домик. Сейчас же нужно сосредоточиться на том, что происходит за лобовым стеклом машины. Погода для путешествия меня не радовала еще днем. Сейчас же, когда стемнело, а за окнами повалил снег, стало и вовсе тяжело. Хотя вру. Тяжело стало еще до того, как я, психанув, схватила все сумки из багажника своей малолитражки и, закинув их во внедорожник папы, свалила нафиг из города. Нет, ну каков козел, а? Это я про своего жениха. Жениха, сделавшего на Рождество мне предложение, а уже в новогоднюю ночь он с удовольствием нагнул какую-то блондинку в моей спальне в доме отца. Кто именно громко выкрикивал имя этого выродка, я не рассмотрела. Да мне бы не особо интересно, хватило истошного. «Лукас, да! Еще Лукас!» сопровождаемого мерзкими шлепками его бедер об ее белокожую задницу. Вот, собственно, задницу я отлично рассмотрела, как и запрокинутую голову Лукаса и несколько белобрысых прядей на моем покрывале цвета крепкого кофе. Выяснять, с кем так задорно проводит время жених, не стало. Ни к чему мне это. Молча развернулась и, зайдя в гардеробную, поменяла струящееся серебряное платье на джинсы с флисовой подкладкой и худи. Парку накинула на заднее сиденье блейзера, сумки в багажник и рванула подальше. Иначе, видит бог, убила бы к чертовой матери этого кобеля. «Иви, я так тебя люблю!» — начала копировать этого лживого ублюдка. «Иви, моя сладкая девочка! Иви, мне ни с кем не было так хорошо в постели! Сукин же ты сын, Лукас!» От захлестнувших эмоций я со всей злости саданула ладонями по рулю. Глаза снова застилают слезы. Наверное, это уже десятый раз за последние два часа. Но остановить их сейчас у меня не получится. Колеса медленно отсчитывали километры. Свет фар высвечивал узкую дорогу и стену из падающих крупных снежинок. Музыка могла заглушить все, но не ту боль, что рвала мое сердце на куски. Боль от предательства. Любила ли я Лукаса? Еще вчера я была более уверена в своем ответе. Сейчас? Сейчас я его ненавидела. Если копнуть поглубже, наверное, смогу признаться, себя я люблю гораздо больше. Иначе мне было бы намного хуже, а так? Меня до безумия злил сам факт измены. Но еще невероятно хотелось оторвать ему яйца, но, боюсь, за это пришлось бы надолго сесть за решетку. А терять из-за одного мудака лучшие годы своей жизни мне категорически не хочется. Так что привет, уединенный охотничий домик. Я по тебе нифига не скучала. Но лучше я проведу несколько дней здесь в одиночестве, чем буду выслушивать лживые речи Лукаса и смотреть сочувствующие лица подруг. Реакцию папы даже представлять не надо. В первый раз за всю дорогу мои губы изогнулись в улыбке. Стоило только представить, как Билл Беккет обнаружит пропажу дочери, машины и ключей от его любимого дома в горах. Ох, Лукас, и не завидую я тебе. Ведь это ты должен будешь объяснять папочке, куда делась его принцесса. И да, принцесса — это я. Сногсшибательная шатенка со следами туши на щеках, искусанными полными губами, опухшими от слез веками и где-то там между ними спрятанными зелеными глазами. Иви — любимая дочь своего отца. Ладно, возможно, обычно я выгляжу лучше, но сейчас я была и правда сногсшибательно прекрасной. Хорошо, на этой дороге шанс встретить людей практически равняется нулю. Скорее же, это будут дикие кошки. Но им же плевать, какое чучело сидит за рулем машины. Интересно, этот засранец хоть поймет, почему его крошка покинула теплую компанию и ехала из дома навстречу надвигающемуся шторму за 4 часа до Нового года? Хотя какая мне разница? У него теперь есть другая крошка, а, возможно, не одна, а у меня больше нет жениха. Выкрутив звук на полную громкость, я решительно задвинула мысли об этом предателе на дальнюю полку моей памяти и постаралась успокоиться. Получалось у меня откровенно плохо. До такой степени, что в какой-то момент слезы снова напомнили о себе. «Да сукин же ты сын! Пошел к черту из моей головы!» выкрикнула, соревнуясь в громкости с музыкой и на мгновение зажмурившись. И именно в этот момент что-то глухо стукнулось о капот машины. Резко нажав на тормоза, я выкрутила руль и еле удержала тяжелый внедорожник. Еще немного, и остаток пути мне пришлось бы проделать пешком, потому что вытащить блейзер из сугроба я бы не смогла. Дав себе несколько секунд, чтобы собраться, открыла дверь и выбралась на улицу. Ледяной ветер обжигал влажно от слез щеки, а ладони, которыми я обхватила себя за плечи, мелко дрожали. Посмотрев на дорогу, взглядом проследила свой тормозной путь и в конце него сквозь пелену снега увидела большой силуэт животного. А кто еще мог выскочить из леса прямо под колеса автомобиля? Проклиная себя за идиотизм, медленно пошла в сторону зверя, надеясь, что это был лось, а не какой-нибудь большой дикий... «Охренеть!» Возглас сам сорвался с губ, стоило мне подойти чуточку ближе и, наконец, разглядеть, кого же я сбила. Не мешкая больше ни секунды, я бросилась к пострадавшему и чуть не упала, когда разглядела мужчину. Совершенно голову мужчину! Зимой! На горной дороге! «Эй, мистер, с вами все в порядке?» Упав на колени рядом с незнакомцем, я осторожно начала ощупывать его голову и совершенно не удивилась, наткнувшись пальцами на шишку. «Что же мне с тобой делать? Эй, мистер, вы живы?» На первый взгляд, каких-то серьезных повреждений на нем не было. А рассмотреть большое, сильное тело мне ничего не мешало, я решилась перевернуть его на спину. Но стоило только коснуться его плеча, горячего плеча, нужно заметить, как мужчина застонал. Одернув руку тихо, стараясь не срываться на крик, попробовала позвать его еще раз. «Эй, вы как? Говорить можете?» Повернув голову, незнакомец открыл глаза и посмотрел на меня мутным, полным боли взглядом. «Где мы?» Тихий голос заставил меня замереть. Вопрос, который он задал, настораживал. Не понравился мне этот вопрос совершенно. Протянув дрожащую руку, я аккуратно смахнула с мужской щеки налипший снег и с надеждой спросила. «Как вас зовут?» Паника подняла свою голову почти сразу. Ведь на этот, казалось бы, элементарный вопрос странный незнакомец нахмурился и легко покачал головой. И не успела я спросить еще хоть что-то, как он отключился. Голый мужик потерял сознание посреди гор, на дороге, заваливаемой снегом, а до ближайшего населенного пункта с больницы больше 100 миль. Вот это я понимаю, встретила Новый год. С испугом, смотря на большое мужское обнаженное тело, я судорожно думала, что же мне теперь делать. Одно я знала точно. Оставлять его здесь замерзать я не имею права. «Давай!» Я практически на себе тащила вяло передвигающего конечностями мужика, думая о том, что все в этом мире ложь. А кинематограф – самый главный поставщик обмана в нашу жизнь. Это только в кино маленькая стройная блондинка может играючи запихать огромного накачанного злодея в багажник тачки и легкой походкой на 5-дюймовой шпильке чуть ли не пританцовывая направиться за руль, чтобы уже через 5 минут киношного времени так же легко это тело куда-нибудь выгрузить. В жизни все оказалось иначе. То ли я настолько слабачка, что вряд ли, учитывая тренировки с отцом, то ли мне достался какой-то особенно тяжелый незнакомец, но на заднее сиденье автомобиля я его затаскивала добрых полчаса. Холод? Да я забыла о нем, стоило мне только перевернуть мужчину на спину и увидеть все вот это слегка подмерзшее великолепие. С четко прочерченными мышцами, всеми положенными кубиками, длинными ногами и широкими плечами. Не могу сказать, что я замерла и рассматривала обнаженного мужчину. В конце концов, чего я там не видела? Но подлая мыслишка в голову все-таки пробралась. А он намного крупнее Лукаса. И это я про фигуру в целом, а не про то, о чем могла бы подумать любая нимфоманка. И именно мысль о бывшем заставила меня действовать. Вот только я не ожидала, что это будет настолько тяжело. Если бы жертва аварии ненадолго не пришел в себя и не помог мне поднять его, наверное, мы все еще были бы на дороге. Я и окоченевший труп. Сейчас же я из последних сил вела своего вынужденного гостя в сторону нашего семейного, а на самом деле папиного домика. Небольшой, деревянный, всего на 2 комнаты, не считая кухни-гостиной. Он манил меня к себе, обещая спрятать от пронизывающего ветра и колючих снежинок, которые, казалось, царапали лицо. Но незнакомец с трудом переставлял ноги, и я искренне боялась, что он в любой момент опять потеряет сознание. Плед, коим он был укрыт мной еще в машине, сейчас свободно свисал с одного крепкого плеча, только чудом не падая, оставляя мужчину даже без такой сомнительной одежды. «Давай же! Ну еще 2 метра! Не отключайся, слышишь?» Почувствовав, как мужское тело с каждым шагом становится все тяжелее и все более наваливается на меня, я запаниковала и, кажется, уже не говорила, а кричала. «Не смей вырубаться, черт тебя подери! Я тебя не дотащу!» Не вы. Что? Так, большой мальчик, давай. Еще несколько шагов, и мы почти на месте. Кое-как, дойдя до занесенного снегом порога, помогла прислониться незнакомцу к стене, пока сама открывала дверь, раскидав ногой сугроб. Черт возьми, что же я буду делать с этим нудистом, если он заболеет? Распахнув дверь, уже привычным движением поднырнула под тяжелую руку, подставляя свое плечо для опоры. Хорошо, что до огромного, хоть и старого дивана идти всего ничего. Уложив, а точнее будет сказано, скинув свою ношу в мягкие объятия мебели, накрыла мужское тело пледом и помчалась включать отопление, разжигать камин и заносить вещи из машины. Судя по снегопаду, утром я этого уже не смогу сделать. Хорошо бы, конечно, загнать блейзер в гараж, но сначала нужно заняться гостем. Обойдя дом на трясущихся от усталости ногах, принесла папины шерстяные носки, его же огромное теплое одеяло и настойку для растирания. Хотя отцу лучше не знать, как я использовала его любимый самодельный напиток. Папа у меня был чуточку странным, да. Как только в камине весело заплясал огонь, я подошла к дивану. Ну что я могу сказать? Жертва столкновения с моей машиной оказался чертовски хорош собой. Это я краем глазом заметила еще там, на дороге. И сейчас убедилась. Красавчик. Осторожно, практически не касаясь, очертила пальцами овал лица, откровенно любуясь мужской красотой. Резкие черты, впалые щеки, высокие скулы, по-мужски красивые губы и темно-песочные волосы. Он не был красивым, смазливой красотой моделей, но его лицо завораживало. А уж про фигуру и говорить нечего. Меня часто называли малышкой из-за среднего роста и обманчиво хрупкой фигуры. Рядом с незнакомцем я и вовсе почувствовала себя карликом. Не буквально, но близко к этому. У меня очень тонкие запястья, щиколотки, светлая кожа. В детстве я была уверена, что Белоснежку описывали с меня. Именно тогда отец начал называть свою дочь принцессой и продолжает до сих пор. Дед зовет гномом, а бабушка начала ласково «Гуамми» и говорила, что это значит, что я ее маленький котенок. Жалко, видела я бабушку всего-то раз пять в жизни. С дедом они не были никогда расписаны, а когда папе исполнилось 7 лет, она оставила их с дедом одних, чтобы примерно раз в 5 лет врываться ярким вихрем в их жизнь, проводить с ними в доме по месяцу и снова исчезать. Воспоминания о семье, особенно о моей ба, здорово отвлекли, пока руки растирали голые плечи, грудь, живот. Одним словом, шикарное тело со всеми этими мышцами, которые так и хотелось потрогать. Вот только ситуация не располагает к таким вольностям. Натянув на его ледяные ступни вязаные носки, я отправила за грелкой. Не знаю, было ли у этого великана обморожение, я и близко не медик, но ноги согреть ему точно нужно, и я думаю, одеяло будет для этого недостаточно. Когда закончила всевозможные манипуляции по спасению здоровья своего гостя, в доме уже стало достаточно тепло для того, чтобы я решилась переодеться. Жалко, горячая вода еще не нагрелась, душ бы мне не помешал, но большому котлу понадобится еще не 1 час, чтобы прогреть достаточно воды. Поэтому, сменив джинсы и свитер на удобные пижамные штаны и обычную футболку, я, заварив себе чай, села в кресло и замерла, глядя на огонь в камине. Языки пламени завораживали своим танцем, погружая мое сознание в легкий транс. Наверное, поэтому, когда в комнате раздался легкий перезвон колокольчиков, я вздрогнула. Кинув взгляд на старые часы, а это именно они издавали такой звук, горько улыбнулась. «С Новым годом тебя, Иви!» Кайден. В себя я приходил медленно. Сначала боль в ребрах и затылке привела в шок. Кто посмел напасть на меня? И только спустя несколько мгновений произошло воспоминание. Лес. Бег, морозный воздух и снег, кругом все белое. И неожиданно в безмолвии зимнего леса ворвался громкий звук. Он раздражал, но мне стало любопытно. Яркая вспышка, удар, и все. Совсем все. Больше в моей голове ничего нет. Никаких образов, ни одного воспоминания. Огромная черная дыра. Глубоко вздохнул и буквально утонул во множестве запахов. Пахло деревом и огнем. Какой-то странный, неестественный аромат вызывал интерес. Но его перебивал резкий, сухой, перемешанный с травами. Он сбивал с толку, забивал нос и мешал, не давал сосредоточиться на остальных, более тонких ароматах. Поморщившись, открыл глаза и не понял, где нахожусь. Это явно дом, но... Окинув взглядом доступную обстановку, споткнулся на мысли, что ничего не узнаю. И тут же ее догнала другая. А что я вообще могу узнать? Снова прикрыл глаза и попробовал вспомнить хоть что-то, кроме той вспышки в лесу. Не получилось. Только какие-то смутные темные пятна и голос, строгий голос. «Кайден!» Набатом зазвучал в моей голове. «Кайден, да, это определенно мое имя. Но кто меня звал? Куда я бежал?» «Не помню». От попыток сосредоточиться только усилилась головная боль, и я решил пока оставить все как есть. Сквозь ресницы еще раз осмотрел комнату и остановил взгляд на девушке. Она свернулась клубочком в кресле и спала, положив щеку на мягкий подлокотник. Длинные темные волосы свисали почти до пола, а лицо было очень бледным. В голове зазвучал высокий, окрашенный тревожными нотками голос. «Не смей выключаться, я тебя не дотащу!» А память подкинула еще одно смутное воспоминание. Скорее даже ощущение хрупкой женской фигурки, что, обхватив меня руками за пояс, поддерживала и вела куда-то, пока я старательно переставлял ноги. «Значит, это она привела меня сюда?» Немного повернул голову и посмотрел на свое тело, но увидел лишь гору мягкой ткани. Теперь понятно, почему мне так жарко. Весело фыркнул и скинул с себя лишнее, оставив только тонкое одеяло, отчетливо пахнущее шерстью. Вот так-то лучше. Всего несколько движений лишили меня сил, и я провалился в сон. Похоже, мне сильно досталось, а малышка меня спасла. Храбрая девочка, наверное. У нее будет сильное потомство. Мысль молнии мелькнула в голове, но я не смог за нее зацепиться. И это оказалось слишком тяжело сейчас. Второй раз в себя пришел, когда в окно было видно хмурое предрассветное небо. Кресло, в котором ночью спала незнакомка, пустовало. Точнее, в нем теперь лежало то мягкое душное покрывало, что я сбросил с себя ночью. Боль уже была не такой острой, а вот организм требовал внимания к себе. Нужно вставать. Казалось бы, простое действие, но оказалось не таким уж и легким. Стоило подняться на ноги, как меня тут же повело в сторону, да и бок снова прострелило яркой вспышкой боли. Здорово же меня потрепали. Вернув равновесие, медленно пошел в сторону большого стола. Недалеко от него был виден проход в другое помещение, и, надеюсь, он скрывал именно то, что мне требовалось. Повернув небольшой коридор, я наткнулся на добротную деревянную лестницу, а рядом с ней была приоткрыта дверь. Распахнув ее несколько резче, чем хотелось бы, из-за того, что голова все еще кружилась, я замер в дверном проеме. Нагнувшись над умывальником, стояла та самая незнакомка. Она, смешно оттопырив попку, что-то мурлыкала себе под нос, умываясь. Но звук воды не дал мне полюбоваться открывшимся видом, организм буквально орал, что ему необходимо добраться до унитаза. Поэтому, не обращая внимания на девушку, я пошел к своей цели. Наверное, что-то я сделал не так, потому что стоило мне пройти мимо малышки, как она резко выпрямилась и обернулась. «Ты очнулся?» — сказала она, встретившись со мной взглядом, но спустя мгновение опустила глаза и уже куда как громче воскликнула. «Ты голый?» Не отвечая на это высказывание, я упрямо продолжил свой путь. До вожделенной цели мне оставалось каких-то пару шагов, и отвлекаться на разговоры просто не хотелось. «Черт возьми, кажется, мне лучше выйти». Девчонка сбежала, наконец-то оставив меня одного. Я только успел заметить ее покрасневшие щеки, и тут же за спиной захлопнулась дверь. Ох, как же хорошо! Умывшись, я вышел из комнаты и медленно побрел обратно в большую комнату. На этот раз меня вели запахи. От них рот наполнился слюной, а живот начал подавать сигналы. Я был голоден. Подойдя к столу, прислонился к нему бедром и замер, рассматривая девушку. В штанах с нарисованными на них котятами и в темной майке она суетилась рядом с плитой. В руках у нее была сковорода, и именно от нее шел аромат. «Еда?» Мой голос звучал тихо и был хриплым, будто я очень долго молчал, но незнакомка меня услышала. Она вздрогнула, но не повернулась в мою сторону. «Да, я разогрела макароны с подливкой. Надеюсь, ты их ешь?» прозвучало в ответ. «Кажется, я сейчас готов съесть сам себя», Так что мне, в общем-то, не важно, что там она разогрела. Главное — утолить голод. Наблюдая за движениями девушки, ждал, когда же она повернется. Мне отчего-то очень хотелось рассмотреть ее лицо. Да и неплохо было бы узнать, как я оказался здесь, а главное, кто на меня напал. Но я никак не ожидал, что первыми словами, произнесенными малышкой, снова будут: «Да ты же голый!» Поморщившись от громкого звука, решил все-таки ответить. Второй раз игнорировать этот возглас я не мог. «Да мы вроде бы это уже выяснили». От моих слов девушка замерла, удивленно глядя на меня большими зелеными глазами. «Да, но...» Снова начала она, но я не дал ей договорить, перебив. «Это что, плохо?» Взгляд незнакомки скользнул по моему телу, и она быстро выпалила: «Нет». А стоило этому слову сорваться с ее губ, как она тут же вскинула на меня испуганный взгляд. «То есть да? Нельзя же так ходить?» «Почему?» Я искренне не понимал, в чем проблема. А еще меня интересовало, когда же мы уже будем есть. «Это неприлично! Ты же мог завернуться в плед или в полотенце в ванной, а ты... ты...» «Если я закутаюсь в одеяло, мы будем есть!» Снова перебил малышку. «Да!» «Отлично!» Медленно развернувшись, побрел к дивану. «Если для того, чтобы получить еду в этом доме, мне надо намотать на себя одеяло, я это сделаю. Только дайте мне уже поесть!»